Глава 54. Игорь. Я бегу по коридору. Поворот, еще один. Где-то слышится детский смех. Это моя дочь. Моя Лиза. Я знаю, что это она. И я зову ее, кричу, бегу, ищу. Но смех становится все тише, а затем превращается в плач. Внутри все сжимается. Меня сковывают беспомощность и страх за своего ребенка. Где она? Где Ира? Папочка! Одно единственное слово, но я замираю, прислушиваясь. Лиза еще не говорит. Она еще слишком мала для этого. Не она. Это не она. Папочка! А потом я чувствую прикосновение к своей руке. Не вижу, не могу опустить взгляда, но чувствую, как кто-то крепко сжимает мои пальцы. Я задыхаюсь. Грудь будто разворочена, не могу вдохнуть. Точно огнем покалывает все внутри. А затем я открываю глаза. «Игорь». Фиксирую, что голос знакомый. Не просто знакомый, а родной. Но я не могу даже улыбнуться, не то что ответить. «Игорь!» Снова шепот совсем рядом. Преодолев сопротивление собственного тела, поворачиваю голову и вижу Иру. «Боже, если ты есть, спасибо тебе!» В ее глазах слезы. «Это плохо. Но она рядом, здесь, держит меня за руку». Это хорошо. Тебе больно, да? Ты так тяжело дышишь. Я сейчас врача позову, потерпи. Ира начинает суетиться, а я пытаюсь ее остановить, но она ускользает. Становится все дальше, а перед глазами темнеет. Мрак сгущается, и я снова в проклятом коридоре. Мне привиделось. Показалось. Я умер. Королёв все же выстрелил еще раз. Я даже не осознаю, как именно мысли-образы сменяют друг друга. Внутри есть только одна потребность — снова увидеть жену. Еще немного, но пожалуйста. Я же так много не успел ей сказать. В этот раз я брожу по бесконечному коридору куда меньше. В какой-то момент все расплывается, и я снова слышу голос жены. «Игорь!» «Теперь мне легче. Тело слушается лучше. На жене другая одежда, и следом приходит вопрос. Сколько я здесь?» «Ира!» Горло царапает. Там словно колючая проволока внутри. Да и голос звучит будто чужой. Ира всхлипывает, сжимает мою ладони. «Зачем ты? Как ты мог, Игорь?» Мысли сейчас практически неподъемные. Я мало что соображаю. Красной табличкой загорается, что я еще где-то накосячил. Не могу поймать, где и когда. Ира подносит мою ладонь к своей щеке, прижимает. И я с удивлением понимаю, что она смотрит на меня иначе. Не так, как в последние дни. Будто мы вернулись в прошлое. Может, у меня галлюцинации? Может, я все еще там, в лабиринте, из которого не выбраться? «Ты нам нужен», — шепчет Ира. «Ты нужен мне». После этих слов мне удается вдохнуть глубже. Словно кровь запускают по новой, и у меня появляются силы. «Я... прости, не...» «Тише, не торопись». «У тебя серьезное ранение. Главное, ты живой, и ты поправишься. Но больше никогда, пообещай!» Она снова плачет. Мне хочется встать, обнять ее и прижать к себе. Я готов пообещать ей все, что угодно, и сделать это, только бы она не плакала. Никогда. «Люблю. Все, на что меня хватает». Я думала, ты ее успокоит, но Ира плачет еще сильнее, сжимает мою ладонь крепче, словно боится, что я исчезну. И я тоже, я... Сознание опять уплывает. Я держусь, моргаю снова и снова, только бы не терять из виду жену. Но в глазах опять темнеет. «Отдыхай, я буду рядом». Еще успеваю разобрать, прежде чем снова провалиться в темноту. Снова лабиринт, снова бесконечные повороты. Но в этот раз что-то неуловимо меняется. Во мне живет надежда. Словно я успел урвать кусочек солнца и втихаря принес его с собой. Возможно, именно поэтому новое пробуждение дается мне легче. Но каково же мое разочарование, когда вместо Иры я вижу Багрова? «О, надо же, как я вовремя!» — ухмыляется он в своей манере. «Привет, Игорек. Побеседуем?» «Где Ира?» — отрывисто спрашиваю. Пытаюсь приподняться, но грудь простреливает болью. Морщусь, сдерживая стон. «Ты бы так не дергался», — советует Багров. «А жена твоя за стенкой, спит. Она в положении так-то, отдыхать тоже надо». «Зачем ты здесь?» «Сейчас я чувствую себя куда лучше. Дерьмово все еще, безусловно, но все же». «Во-первых, сказать тебе, что ты идиот», — фыркает он, устраиваясь на стоящем рядом стуле. «Во-вторых, прояснить пару моментов относительно Королева». «Так ты в курсе?» — морщусь, стоит подумать про этого мужика. «Не кстати вспоминается та самая встреча, на которую я рванул в надежде обезопасить семью». Я шел туда уверенный, что смогу остановить безумную месть убитого горем отца. Однако реальность оказалась совершенно иной. Я считал, что Олеся стала послушной пешкой своего дяди. А когда в процессе переговоров оказалось наоборот... «Ты бросил Лину ради этой дуры. Будет справедливо, если заплатите вы оба». Она была одержима идеей отомстить. В тот момент я понял, на мне она не остановится. Ее дядя был скорее куклой, чем кукловодом. Мы все ошиблись, когда раздали роли. Все было наоборот. Я никогда не видел человека, настолько одержимого ненавистью и желанием отомстить. Каждое слово Морозовой было пропитано ядом. Мне оставалось лишь удивляться тому, как умело она притворялась все это время и как ловко отыграла свою партию. У меня практически не было шансов, когда она достала пистолет. Я был готов, что из этого кафе уже не выйду. С одной лишь поправкой. Я должен был забрать с собой еще двоих. Это оказалось непросто. И для того, чтобы обмануть Олесю, пришлось изворачиваться, притворяться жалким неудачником, которому страшно умирать. Это было мерзко, но сработало. Ведь Морозова получила то, чего так жаждала. Меня на коленях, умоляющего, потерянного. И все же я просчитался. У Королева тоже оказался пистолет. Наверное, это были самые долгие минуты в моей жизни. И одновременно короткие. Когда вся жизнь промелькнула перед глазами и вместе с тем сжалась в одну конкретную точку. Олеся совершила ошибку, которая стоила ей жизни, а мне, наоборот, спасла. Вряд ли она этого хотела, но я не мог не воспользоваться удачей. Пуля, предназначенная мне, попала в нее. Дальше я едва успел перехватить у нее пистолет, но Королев в ярости начал палить без разбора. Кажется, попал в одну из канистр, которые стояли у стены. После напал на меня, крича и обвиняя в том, что я забрал обеих его девочек. Я отбивался, мы оба потянулись за пистолетом, но повезло только одному. А затем я вырубился и пришел в себя уже здесь. «Естественно, в курсе», — усмехается Багров, вальяжно откинувшись на спинку стула. «И, надо сказать, ты хорошо отыграл». «Отыграл?» «Вроде того», — кивает он. «В общем, можно сказать, все три зайца убиты одним ударом. «У меня башка раскалывается от твоих загадок. Можно как-то попроще?» «Если попроще, то и Невзоров, и Харитонов к тебе претензий не имеют». «С чего бы? Или пока я был в отключке, они прибрали мою компанию?» «Нет, но благодаря тому, что их так талантливо столкнул между собой Королёв вместе с племянницей, они наконец-то сели за стол переговоров. И теперь твой сегмент рынка им ни к чему. У них другие планы нарисовались». «То есть твое участие ради этого?» Феликс не отвечает, но его многозначительное молчание весьма красноречиво. Я же тихо чертыхаюсь. «И ты тупо ждал, получится у меня или нет?» «Видишь ли, Игорёш, у Королёва не просто так все это вышло. Был у него свой человечек и там, и там. И этих двоих никак не выходило вычислить. Поэтому пришлось довести до крайности, чтобы, наконец, дело сдвинулось с мертвой точки». «А тебе-то какая выгода? Ты даже не из нашего города». Багров загадочно ухмыляется. «Это уже не твоя головная боль». «Но это не все хорошие новости», — добавляет Феликс. «Ты обещал удвоить оплату, если я доставлю документы твоей жене». «И я это сделал. Но будем считать, что это мой подарок». «Надо же, какая щедрость!» — выдыхаю, прикрыв глаза. «Альтруизм, ясное дело, не про этого мужика. Тут я уже смирился. Да и черт с ним, пусть». Главное, что теперь все позади. Как, собственно, и то, что щедро отписала твоя Ирина. В чем подвох? Не верю, что ты решил поиграть в бюро добрых дел. Ты прав, кивает Багров. Ты помог решить мою проблему, а я умею быть благодарным, так что... Он многозначительно замолкает, прищуривается и с хитрой ухмылкой добавляет. «Не исключаю, что мы сможем стать партнерами в будущем, когда ты поправишься». Я уже собираюсь ответить ему в тон, как дверь открывается, и на пороге появляется Ира.